Киар! Мы встретились с Эмми в парке на Юнион-сквер. Ходили с ней по дорожкам, круг за кругом. Над нами шумели кроны старых деревьев. Я видел, что на нас оглядываются мужчины. Вернее, не на нас, а на Эмми. Она была грациозна и пластична. По ее словам, когда-то в юности занималась танцами, и это явно не прошло бесследно. Правда, если судить по строгим эстетическим меркам, то в ее телосложении имелась незначительная диспропорция. Бедра у нее были узковаты, при такой высокой пышной груди и несколько широких плечах. Она была в коротких джинсах, обнажавших щиколотки, и ярко-красной, плотно облегавшей футболке, заправленной в джинсы. Она покрасила свои волосы в каштановый цвет. У нее на ресницах лежала густая тушь, а на веках поблескивали серебристые крапинки. Мы говорили с Эмми, не умолкая. Я родом из Джорджии, моя мама была учительницей, а отец механиком в автомастерской. В семье я была младшим ребенком, маленькой принцессой, рассказывала она о себе. Моя мама была набожной женщиной, по воскресеньям водила нас в церковь, читала нам детям Библию и учила молиться. Мой отец умер от инсульта после очередного срыва, он был наркоманом, курил крэк. После этого мама вышла замуж за другого. Она продолжала работать в школе до пенсии. Моя дорогая мамочка. Она умерла в прошлом году, земля и пухом. Эмми закатила вверх большие темные карие глаза и, осенив себя крестным знамением, приложила пальцы сперва к губам, а потом к груди слева. «Моя мама тоже умерла недавно, 2 года назад. А мой отец, у которого ты сейчас работаешь, тоже когда-то сильно пил. Так что наши с тобой истории чем-то похожи», — заметил я. «Да, мы с тобой как брат и сестра», — пошутила Эмми, рассмеявшись. Смеялась она громко, при этом широко раскрывая рот, обнажая свои крупные, не совсем ровные зубы. Пожалуй, неровные зубы были единственным недостатком ее лица, с мягкими гармоничными чертами и разнообразием выражений. За столь короткое время нашего знакомства Эмми представлялась мне загадочной и непонятной, то строгой и набожной, то мудрой и скромной, а то и развратной до невозможности. Но какие бы выражения ни принимало ее лицо, какая бы эмоция ни овладевала ею, и как бы она ни выражала свои чувства, все у нее получалось естественно и прекрасно. Я впивался глазами в нее, испытывая странное, никогда ранее неведанное чувство, будто был слит с этой женщиной. Неужели женщина делает нас теми, кем мы должны быть? Откуда у меня это странное чувство, что я знаю ее давным-давно? Причем я был уверен, что и Эмми сейчас испытывает то же самое. Мы два реинкарнированных дикаря из каменного века, спустя 1000 лет очутившиеся в Нью-Йорке и случайно встретившие здесь друг друга. Еще я очень люблю ювелирные украшения, но не дешевку, а настоящие, чтобы как произведение искусства. Постараюсь это запомнить. Зайдем в Барнс и Нобелс. У них там в кафе превосходный капучино, предложил я. Окей. Только перед этим давай зайдем в Петко, я там куплю еду для своего Ромео. Для кого? Ромео — мой кот, мой единственный кот, кого я по-настоящему люблю. После зоомагазина мы посидели в кафе «Барнс и Нобелс», потом снова гуляли по парку. Вечерело. Мы проделывали, наверное, 10-й круг по опустевшему парку. Нам не хотелось расставаться. Ее веки в сумраке сверкали серебристыми крапинками, придавая и Эмми, и этому скверу, и этому вечеру мистический оттенок. «Еще, еще, еще! Глубже! Дай мне свой член, Бен! В рот, в самое горло! Ах, как вкусно! Я никогда в своей жизни не пробовала такого вкусного члена!» Я крепко сжимал ее большие груди, покусывал ее крупные соски. Я не представлял себе, что мой член обладает такими бойцовскими качествами, или, может, это ее пальцы, губы и язык обладали какой-то магической силой. В окно светила луна. Мы лежали с ней на кровати, друг возле друга. Мой отчим неровно ко мне дышал. Эмми продолжала рассказывать о себе. Я уверена, он втайне хотел меня трахнуть, но на такое не решался, поэтому в качестве компенсации терроризировал меня как мог. В ответ на это я стала озлобленной и неуправляемой, превратившись из маленькой принцессы в семье в козла отпущения. Закончив школу и получив диплом, я сбежала из дома и пустилась во все тяжкие. Я танцевала в разных стриптиз-клубах, подделав документы, что мне уже 21 год, меняла любовников и много пила. Под алкоголем я всегда чувствовал себя комфортно и в безопасности. Но я не знала меры, и в этом состоянии пьяная совершала безрассудные поступки. Из-за алкоголя у меня начались эпилептические удары, и я поняла, что мне пить нельзя вообще. Она ненадолго умолкала. «Я даже не знаю, Бен, зачем все это тебе рассказываю. Почему-то хочу, чтобы ты знал обо мне правду. Всю правду обо мне знают немногие, можно даже сказать никто. Но когда-нибудь обо мне узнают миллионы читателей». «Каких читателей?» — не понял я. «Я пишу роман». «Роман?» «Да, я писательница. Уникальная писательница. Не такая, как все». «У тебя есть специальное образование?» «Нет. Одно время я хотела пойти в колледж на филологию, но изменила свое решение. Настоящему писателю нужен только талант и ничего больше. Я пишу везде и всегда, когда меня посещает вдохновение. Творчество для меня — спасение». «О чем же этот роман?» «Я пишу обо всем, что меня волнует. Но самое главное — это роман о любви. О настоящей любви. Я долго об этом думала и пришла к выводу, что во Вселенной нет ничего сильнее любви». «Хм, интересно. И где же этот роман? Могу ли я его почитать?» «Нет, он еще не завершен, я все еще над ним работаю. Кое-что я храню в черновиках на бумаге, что-то в лэптопе, а что-то просто в памяти. Мне предстоит все это сложить в одно целое. Как бы тебе объяснить главное? Дело в том, что я не понимаю себя, не понимаю, кто я. Иногда мне кажется, что меня вообще не существует на Земле. Я хорошо умею притворяться, играть разные роли, приспосабливаться к окружающей среде. Но глубоко в душе я отлично знаю, что все это притворство. Я чувствую себя по-настоящему собой только тогда, когда на меня находит вдохновение, и я пишу. Но вдохновение, увы, приходит не так часто, как хотелось бы. Зато жить в реальной жизни приходится каждую минуту». Она снова умолкла, и мы лежали молча, слушали, как за окном шелестят листья, и порой, нарушив тишину, проезжает по дороге машина. Неожиданно она повернулась ко мне. «А скажи правду, Бен. Тебе же наверняка приятно знать, что ты трахнул меня. Я знаю, что вы все, белые мужчины, хотите хоть раз трахнуть черную женщину. Для экзотики. А потом рассказываете друг другу небылицы, как это было, как черная сука кричала во время траха на весь район, и что во время оргазма она едва ли не прыгала до потолка. Разве это не так?» «Да, это так. Я и есть та самая черная сука. Иди ко мне, мой сладенький». Утром с ранним щебетом птиц за окном мы проснулись и, не тратя лишнего времени на утренний мацион, вышли из квартиры. Я повел Эми на еще безлюдный Солт-Марш. Эми была в джинсах. Я дал ей свою футболку. Она была без лифчика. Там было совершенно безветренно. Мы вошли в рощицу, где на полянке несколько диких котов поедали из пластиковых мисок снедь, которую им регулярно приносят местные жители. Мы пошли по вьющейся широкой тропе, бегущей между кустов и деревьев вдоль залива. «Неужели за все эти годы ты так и не освоила и не приобрела никакую нормальную специальность?» — спросил я. «Я понимаю, писать роман — это интересно, но это же не работа. А домработница, извини, не специальность для такой умной женщины, как ты». Она смутилась, будто бы я застал ее врасплох этим вопросом. «У меня есть то, что ты называешь нормальной специальностью». «Да, я медсестра». «Медсестра», — повторила она, понизив голос, будто бы желая, чтобы никто больше, кроме меня, этого не узнал. «Но сейчас я не хочу об этом говорить. Это очень неприятная для меня темная история. Я расскажу тебе об этом как-нибудь в другой раз. Смотри, енот!» Мы остановились возле густого куста, у которого мохнатый остроносый енот ел орехи. Зверек был настолько занят поеданием орехов, что не обращал на нас никакого внимания. Вдали у самой воды высился врытый в землю деревянный столб, увенчанный большим соколиным гнездом. К этому гнезду было очень сложно подступиться, повсюду росли колючие кусты, вся местность там была изрыта глубокими оврагами с грязной водой, остававшейся после постоянных океанских отливов. В начале лета там из яиц вылупились два соколенка. Недавно они стали покидать гнездо, вылетая под присмотром родителей. Наблюдатель за птицами, мужчина средних лет, грудь которого была обвешана биноклями и подзорными трубами, стоял на тропе, следя за соколами в гнезде. «Можно посмотреть?» — обратилась Эми к мужчине, причем до того непосредственно, словно к давнему приятелю. Не меняя задумчивого выражения лица, мужчина снял со своей груди массивный бинокль и передал его Эми. «Два родителя сокола и два малыша соколенка», — промолвила она. «Эй, сестры, я здесь!» Похоже, одна из птиц услышала ее призыв. Она вылетела из гнезда, взмыла ввысь и, закричав «Ки-ар!», понеслась по направлению к нам. Сделав над нами несколько кругов, вернулась в гнездо. Эми медленно опустила бинокль. Она стояла, словно окаменев, широко раскрыв глаза. «Ты в порядке?» — спросил я, слегка встревожившись. Но Эми молчала, оставаясь неподвижной. Потом повернула лицо ко мне. На ее лице было выражение удивления и необъяснимого испуга. «В меня сейчас вселилась душа птицы. Я стала птицей, свободным соколом». Я молча кивнул, не смея ей возразить. Я понял, что она сейчас не шутит и верит в то, что говорит. Это показалось невероятным, но словно в подтверждении ее слов перед нами сверху медленно опустилось и легло на землю перо серо-коричневой окраски. «Видишь? Видишь? О, мой Бог!» Эми подняла соколиное перо и, поднеся поближе к лицу, внимательно рассмотрела его. Мы продолжили наш путь. Вскоре очутились на берегу. Песок здесь был в мелких камушках и ракушках, зато вода была прозрачной, как хрусталь, до того чистой, что можно было различить даже глаза мальков, плававших возле пучков травы. «Я хочу купаться», — сказала она. «Я никогда не видел, чтобы здесь купались», — заметил я, что было правдой. «Что ж, я буду первой». Больше не говоря ни слова, легким движением сняла с себя футболку, сбросила кроссовки и, расстегнув молнию, стянула с себя джинсы. «Держи». Отдав мне свою одежду, улыбнулась. Она явно перехватила мой взгляд, скользнувший по ее прекрасному голому телу и ее белым трусикам, которые тоже на моих глазах сползли с ее бедер и очутились в моих руках. Я смотрел, как Эми пошла вдоль кромки воды, и ее черные ягодицы слегка подрагивали. В те минуты, стоя на берегу и глядя на нее, я понял, что абсолютно ничего не знаю о ней. Нынешняя домработница, бывшая стриптизерша, писательница. Еще и медсестра с темной историей. Как же все это объединить в одно целое? Кто же она в действительности? Эта загадочная женщина. Тем временем Эми остановилась, повернулась лицом к воде. Недолго постояв, подняла руки к небу, замахала ими, как крыльями, и неожиданно громко закричала «Ки-и-ар!»